Глава 9. Победа над силой тяготения. На следующий день Элис и ее отец были приглашены в лабораторию, где Ральф собирался познакомить их со своими последними открытиями. Гости застали ученого за письменным столом. Он произносил научные формулы, глядя в пустоту перед собой. «Вы, должно быть, используете метод моего похитителя», — сказала Элис, входя в помещение. «Диктуете секретарю невидимки?» «Все гораздо проще», — ответил Ральф. Пожелав гостям доброго утра, ученый стал объяснять им новое изобретение. «Как вы знаете, развитие письменности шло медленно и трудно. Наши далекие предки тысячи лет назад высекали знаки на камнях. Позднее египтяне, стоявшие на более высокой ступени цивилизации, писали на папирусе. Еще позднее, с появлением бумаги и чернил, обмен письменными сообщениями значительно усовершенствовался и при этом упростился. Наконец, относительно недавно была создана пишущая машинка. Однако эти способы обладают существенным недостатком. Любую запись легко фальсифицировать. Несмотря на наличие экспертов по почеркам, в прежние времена очень часто подделывалась подпись на таком важном документе, как завещание, и экспертам приходилось решать сложную задачу, подлинная она или поддельная. Но и специалисты далеко не всегда могли дать правильное заключение. Мне часто приходило в голову, нельзя ли использовать в качестве документа человеческий голос, если запечатлеть его методом, отличным от фонографического, открытого в XX веке. Тот метод давал возможность человеку высказать громко перед фонографом последнюю волю, но процедура была громоздкой и редко применялась из-за своей дороговизны. Кроме того, размножение устного текста наталкивалось на большие трудности. К этому следует добавить, что диски или валики с записью изготавливались из хрупкого материала, их легко было сломать, нечаянно или намеренно. Я, как видите, использую фонетический метод, практически исключающий возможность подделки. Взгляните, как работает аппарат. Ральф вернулся за стол и заговорил. Перед ним стоял напоминающий прежние пишущие машинки аппарат, однако без клавиш. Он имел несколько циферблатов и кнопок. Из верхней его части, по мере того, как велась диктовка, медленно выдвигался лист бумаги. Умолкнув, Ральф нажал кнопку, и аппарат выбросил бумагу на стол. Она была покрыта линиями странного вида, похожими на запись сейсмографа, регистрирующего дрожь земли. Тонкими параллельными полосами, состоящими из волн разных размеров, от совсем крошечных до высоких длинных горбов. Весь лист был заполнен такими волнами, нанесенными несмываемыми чернилами. Ученый показал его Элис и продолжил свои объяснения. «Страница, которую вы держите в руках, в точности воспроизводит мою речь. А ведь, как не бывает двух совершенно одинаковых отпечатков пальцев, так не найти и двух полностью идентичных голосов. Каждый голос имеет свойственную ему одному окраску, обусловленную обертонами, разными у разных людей. Специалистам не составляет труда различать эти индивидуальные способности произношения, интонации, манеру говорить, тембр и множество других признаков. Предположим, у меня за всю жизнь накопится большое количество таких записей. Волны, нанесенные на эту бумагу, имеют отличительные признаки, свойственные мне одному. Вот, например, молитва «Отче наш», прочитанная двумя разными людьми в моей лаборатории. У этих людей очень похожие голоса, и все же легко заметить огромную разницу между записями. На одном листе линии как бы толще. Они изгибаются совсем иначе, чем на другом. Подлинные документы такого характера никак не подделать, потому что никто посторонний не в состоянии дать аналогичную запись. Завещания, да и любые другие важные документы будут записывать при помощи этого приспособления, что положит конец множеству судебных тяжб, всяким деловым спорам по пустякам и увиливанию от ответственности. При помощи моего метода можно получать одновременно с оригиналом 25 копий. Копии делаются химическим путем. Они представляют собой тонкие листы химической бумаги, которые создаются тут же, в аппарате, во время записывания речи. Читать эти записи не так трудно, как вам может показаться. Для этого достаточно знать фоноалфавит. Он не сильно отличается от обыкновенного. Каждый слог или согласное, которое вы произносите, оставляют определенный оттиск в моем аппарате. И хотя, как я уже указывал, известные отклонения могут быть, в общих чертах оттиски тождественны, точно так же, как почерки у разных людей, хоть и различные, но вы можете разобрать любой, потому что общие очертания букв одни и те же. Если выучить фоноалфавит, можно за несколько недель приобрести навык чтения фонотекстов с той же легкостью, с какой вы читаете тексты, написанные от руки или отпечатанные на машинке. Полагаю, детей в школах будут учить фоноалфавиту, и они все смогут читать фонетические записи. Мое изобретение также дает возможность ознакомиться с содержанием фонозаписи без чтения путем прослушивания. С этими словами Ральф вставил лист в странной формы ящик с прорезью наверху. Два зажима тотчас принялись медленно втягивать бумагу. Ральф повернул две ручки, нажал кнопку, и через несколько секунд зазвучал его голос, очень четко повторяющий то, что было продиктовано четверть часа назад. «Это тоже очень простой аппарат», — сказал ученый. «Чернила, которыми линии наносятся на бумагу, светонепроницаемы, в то время как сама она полупрозрачна, если просвечивать ее сильным светом. С противоположной стороны медленно движется слева направо светочувствительный элемент, снимающий фонетическую запись. Этот элемент движется с такой же скоростью, с какой диктовалась запись, и слова воспроизводятся точно так же, как я их произносил, посредством усилительного устройства и громкоговорителя. Таким образом, можно получать двойную запись, одну текстовую, написанную, и другую слышимую. Как видите, возможность подделки практически исключается. Вы, должно быть, знаете, что в последнее время произошло несколько крупных растрат, причем мошенники применяли настолько изощренные способы обмана, что уличить их не всегда удавалось. Большим преимуществом моего изобретения является то, что все делает машина. Элемент человеческого восприятия исключен. Диктуя, я могу обходиться без секретаря. Я просто сижу у себя в кабинете или в лаборатории и громко произношу то, что хочу записать. Хочу показать вам одно уникальное место. Уверен, вы не будете разочарованы. Ральф повел своих друзей к лифту, и они мгновенно поднялись на крышу. Там уселись в один из воздухолетов ученого и полетели на север. Воздухолет поднимался, пока не достиг высоты 20 тысяч футов. Холод заставил включить отопление в закрытой кабине. Далеко впереди показалась блестящая точка, словно висевшая в темном небе. По мере приближения она быстро росла. Скоро эта точка превратилась в огромное полушарие, обращенное плоской стороной к Земле. Приблизившись, они увидели перед собой диво дивное, будто кто-то построил на огромном блюде игрушечный город и прикрыл его прозрачным полусферическим колпаком. Воздухолет пристал к кромке блюда в месте, отведенном для высадки пассажиров вне прозрачного покрытия. Несколько минут спустя посетители уже шагали по теплой, красиво распланированной улице. Тут не было ни сутолоки, ни шума. Виднелись домики старомодной архитектуры. Было очень много магазинов. Спортивные площадки чередовались с живописными парками. И если бы не прогуливающиеся тут и там люди, у вновь прибывших могло бы создаться впечатление, что они перенеслись на несколько веков назад. Здесь не попадались на глаза механические роллеры или автоматические повозки. Под стеклянной крышей не проносились воздухолеты. Ничто не нарушало томной тишины города. У неторопливо прогуливающихся людей на лицах преобладало счастливое выражение. Изумленный всем увиденным Элис, захотелось узнать, что это за таинственный город под стеклянным колпаком. «Это, — стал рассказывать Ральф, — один из наших курортных городов. Такие, я надеюсь, скоро появятся во всем мире. Люди живут ныне чрезвычайно интенсивной жизнью. Им приходится выполнять столько функций, что, несмотря на все приспособления, облегчающие труд, напряженность бытия достигла предела. Бизнесменам и служащим необходимо каждый месяц прекращать работу на несколько дней, чтобы не износиться преждевременно. Раньше мы посылали их в горы или на морское побережье. Однако даже на горных вершинах человек не получал качественного отдыха из-за шума воздухолетов и других транспортных средств. Наш парящий курорт обеспечивает полноценный отдых. Тут ни шума, ни волнений, нет даже радиотелефонов. Плавающий на высоте 20 тысяч футов город окружен абсолютно чистым воздухом. Хотя этот воздух и менее плотный, чем в нижних слоях атмосферы, здесь, внутри, его автоматически обновляют через каждые несколько часов. Точно так же, как и горный, он обладает целительными свойствами. Крыша представляет собой стальную сеть, в ячейке вставлено толстое стекло. Она имеет форму гигантского купола, покрывающего весь город. Длина окружности ее основания превышает 1 милю. Высота купола над центром города достигает 200 футов. По ночам тут все освещено холодным светом от протянутых под куполом проводов, питаемых токами высокой частоты. Та же система освещения, что и в наших наземных городах. Этот город стоит на основании из стеллония и пребывает в подвешенном состоянии благодаря антигравитационным импульсам. Нейтрализуя силу тяжести непосредственно под городом, в круге чуть шире его основания можно удерживать его на любом расстоянии от Земли. Другими словами, мы взяли гравитационный экран и построили на нем город. Очень высокий потенциал заряда гравитационного экрана сводит к нулю силу тяжести, отчего город становится невесомым, и его можно удерживать на произвольном уровне практически бесконечно. Несколько воздушных пропеллеров не позволяют ветрам и ураганам сносить его в сторону. Пока мы сюда поднимались, в воздухолете было холодно. Здесь же, как вы успели убедиться, приятное тепло. В дневное время нет нужды в искусственном обогреве. На такой высоте вполне достаточно солнечного излучения, ведь практически всегда небо тут безоблачное. Благодаря тому, что купол прозрачен и заполнен воздухом, солнце быстро его прогревает. Уже через 2 часа после восхода солнца устанавливается комфортная температура. Воздух — плохой проводник тепла, и если бы не регулярное проветривание, температура в тени днем поднималась бы до 65 градусов Цельсия, и в городе царила бы жуткая духота. По ночам город обогревается искусственно электричеством, поскольку на такой высоте температура без солнца резко падает. Люди здесь ничего не делают, только отдыхают. В этом и состоит назначение курорта. Неделя, проведенная на нем, равноценна месячному отпуску на земле. Трое гостей неспешно прогуливались по улицам. Во всем чувствовалась простота и целесообразность. К услугам отдыхающих были рекреационные парки и гимнастические залы, гидротерапевтические, электротерапевтические и иные ванны, солярии и парковые зоны для загорания. Городской шум — это проклятие человечества, порождаемое его собственной деятельностью, отсутствовал полностью. Все носили только войлочную или резиновую обувь. Обстановка располагала к расслаблению и приятному времяпрепровождению. Когда пришло время лететь обратно в Нью-Йорк, спутники Ральфа с искренним сожалением покинули парящий город. В этот же вечер ученый повел своих друзей на новый аттракцион, сделавшийся очень популярным в последнее время. Они зашли в здание, на котором крупными огненными буквами было написано «Гравитационный цирк». Ральф стал объяснять спутникам, что изобретение, устраняющее силу тяжести, нашло множество новых интересных применений. «Тяготение, — говорил он, — является гравитационным полем, точно так же, как свет и радиоволны являются полем электромагнитным. Ученые много веков мечтали открыть способ нейтрализации силы тяготения. Возьмем такой пример, — продолжал он. Если поднять с земли камень и разжать пальцы, камень упадет на землю. Почему он падает? Прежде всего потому, что земля притягивает камень, а еще потому, что камень притягивает землю. Между ними существует определенная сила притяжения. Однако сила камня не может оказать ощутимого влияния на землю, поскольку земля неизмеримо больше камня. Если бы, рассуждали ученые столетия назад, можно было вставить между камнем и землей экран, который бы свел на нет гравитацию, выпущенный из рук камень не упал бы на землю, а остался висеть там, где его отпустили. Ученые полагали, что поскольку гравитация является полем, сходным с электромагнитным, ее возможно преодолеть посредством электричества. Однако минули века, прежде чем нашлось правильное решение. Только в первой половине нашего столетия ученые окончательно установили, что гравитация имеет волновую природу, такую же, как у света и радио, и выяснили, что некоторые токи высокой частоты способны интерферировать с этими волнами. В дальнейшем опытным путем удалось выяснить, что электростатический экран, на который подаются высокочастотные импульсы, способен до известной степени снизить силу тяжести. Если над таким экраном вы взвеситесь на пружинных весах, изолированных от его воздействия, то окажетесь примерно вдвое легче. Другими словами, около половины силы притяжения оказалась аннулированной, тогда как другая продолжала оказывать влияние. Разработка замерла на этой стадии, пока 2 года назад проблемой не занялся я. Для меня было очевидно, хотя многое уже сделано, остается сделать еще больше. Антигравитационные экраны все еще пропускали часть гравитационной энергии, и нейтрализовать ее мы пока не умели. Мне представилось, что трудность заключается не столько в токе, сколько в материале, из которого изготавливались антигравитационные экраны. Проделанная мною в этом направлении исследовательская работа показала, что я на правильном пути. Я убедился в том, что если нам суждено когда-нибудь преодолеть силу тяготения, это будет достигнуто только посредством экрана из особого материала, который предстоит найти. После длительных поисков я, наконец, выяснил, что только самые плотные из известных нам материалов, а именно сплавы тория и иридия, способны полностью экранировать гравитационное поле при условии, что экран из этих сплавов будет подвергнут долговременной бомбардировке альфа-лучами, испускаемыми радием. Первоначально изготовление экранов обходилось очень дорого, но массовое производство значительно снизило их стоимость. Разговаривая, посетители заняли свои места. Кресла для публики были расположены вокруг площадки, отличавшейся от арены старых цирков, разве что большими размерами. Ральф объяснил, что антигравитационный экран сверху не виден, так как находится под ареной, в подвальном этаже, вместе со всеми механизмами. Арену окружала высокая до самой крыши тонкая металлическая сетка, назначение которой открылось Элис и ее отцу позднее. Представление началось с конной акробатики. На арену выехал всадник на самой, что ни на есть, старомодной лошади. Внезапно тяготение отключилось, и лошадь поднялась в воздух, болтая копытами. Наездник же повис, уцепившись за нее ногами. Лишившись веса, ни животное, ни человек не могли в полной мере управлять своими движениями. Они висели то вниз головой, то лежа на боку, пока им не удалось, делая резкие движения конечностями, добраться до середины арены. Тут конь, очевидно хорошо дрессированный, перестал дергать ногами, и те повисли, как плети. Наездник сел ему на спину и подскочил вместе с ним до крыши цирка, находившейся на высоте 100 футов. Достаточно было ничтожного мышечного усилия, чтобы совершить такой прыжок. Затем всадник оттолкнулся пальцем от крыши и вместе с конем снова очутился на арене, чтобы тотчас опять взлететь на самый верх. Повторив несколько раз этот трюк, всадник стал демонстрировать боковые прыжки. На этот раз он отталкивался от проволочной стены. Гравитационное поле распространялось только вверх, но не в стороны, за пределы арены. Не будь сетчатого ограждения, артист с конем, очутившись вне антигравитационного экрана, тотчас обрели бы свой полный вес и рухнули на публику. Человек делал разнообразные прыжки на арене и, будучи хорошим акробатом, всякий раз возвращался к лошади. Прикасаться к ней нужно было очень осторожно. Резкий толчок отбросил бы ее к противоположному краю арены. Но вот тяготение постепенно включилось, наездник и лошадь плавно опустились на арену, а когда гравитация восстановилась полностью, они удалились под аплодисменты публики. Второй номер сам Ральф видел впервые. Два искусных жонглера выбежали на арену. Когда выключилось тяготение, один из них поставил себе на лоб бильярдный кий с обыкновенной лампой на конце. Второй жонглер выхватил из-под нее кий и отскочил в сторону. Лампа висела в воздухе, пока один из артистов не взял ее в руки. Все номера вызывали восторг публики. Особенный успех имел акробат, использовавший бильярдный кий вместо трапеции. Он вертелся вокруг кия, как если бы тот был закреплен на месте. Резкие движения гимнаста вокруг импровизированной трапеции создавали впечатление, будто его тело не утратило веса, и он кувыркается в воздухе благодаря силе тяжести. Исключительный эффект произвел номер с бокалами из разноцветного стекла, наполненными подкрашенной жидкостью. Когда жонглеры опрокинули их, жидкость не вылилась, так как не имела веса. Артисты, переворачивая бокалы, резко отдергивали их в сторону, и жидкость, благодаря собственной инерции, повисала в воздухе. Сила поверхностного натяжения придавала ей форму шара. Жонглеры опорожнили множество бокалов, и над ареной повисла цепочка водяных шариков, подкрашенных фруктовыми соками разных цветов. Артисты подходили к шарикам, прикасались к ним губами и выпивали. Затем продемонстрировали их эластичность, протыкали пальцем, делили пополам, причем каждая половинка тотчас превращалась в шарик меньшего диаметра. Достаточно было легкого щелчка, чтобы шарик взмывал к потолку и, ударившись, возвращался на прежнее место, откуда его вновь подбрасывали теннисной ракеткой. Это жонглирование требовало исключительного мастерства, потому что неосторожное движение превращало водяной шар в плоскую лепешку. Однако поверхностное натяжение неизменно брало верх, и возвращавшаяся от потолка жидкость приобретала эллиптическую форму. Всякий раз от удара ракеткой шар мгновенно изменял свою форму, но тут же обретал ее вновь. В конце своего выступления жонглеры стали заталкивать один шарик в другой, и в итоге вся жидкость собралась в один большой шар. Перемешавшись в нем, разные краски образовали мутноватого оттенка белый цвет, подобно тому, как бывает при сочетании всех цветов радуги. В заключение на арену выбежала стайка красивых девушек. Одновременно на середину арены вытолкнули огромный водяной шар диаметром порядка 25 футов, и девушки стали нырять в него. Шар осветили яркими прожекторами, а свет в зале потушили. Публика любовалась девушками, плавающими внутри кристально-прозрачного водяного шара. Чтобы глотнуть воздуха, достаточно было высунуть голову наружу, после чего возобновлялась акробатика в воде, не имеющей веса.